Опускаешься на самое дно, собери вокруг себя таких же, как ты, честных людей. Будь с ними искренен, будь с ними честен, делай им доброе и не жди ответа. И в тот день, когда ты возвысишься, они станут твоей опорой. Искать прощения надо было не у того, кто уже, по вашей милости, сгорел в аду. Ничто не остается безнаказанным, не останется безнаказанным и это. Ад, который вы создали собственными руками и который пожрел меня, пожрет и вас. И в этот великий день все сделанное вами обернется против вас.